Глава 6. На очередной из стоянок я все-таки решил найти, где остановился барон со своим отрядом, тот самый, на чьей земле я когда-то жил. Конечно, была мысль проехаться на лошади вдоль колонны войск и так отыскать. Только тут было несколько проблем. Во-первых, я понятия не имел, с какой стороны от нас он движется. А армия была большой. Во-вторых, Линда бы увязалась за мной. А это бы привело к новым беспорядкам, так как лошади ломанулись бы с дороги и телеги бы опрокинулись. Командование могло бы применить меры, а привлекать к себе внимание не хотелось. Ничего хорошего из этого не выйдет, особенно если после моих фортелей армия будет задерживаться. Я-то понимал, что не нужно людей и лошадей пугать, а вот моей питомице это доставляло удовольствие. Нравилось Гарху, что его все боятся, вот и старалась вовсю пугать окружающих. Я думал, что она это случайно делает. Но нет, своими глазами видел, как Линда, вернувшись с очередной охоты, резко выскочила из кустов, чем напугала лошадей. Только после этого она, радостно оскалившись, вернулась в кусты и вытащила очередного кабанчика. Хорошо, что Линда так веселилась только с нашим отрядом. Люди понемногу привыкали. Да и ничего мне высказать они не могли. А вот другие дворяне обязательно начали бы выказывать мне свое недовольство. И кто знает, чем это могло кончиться. Вдруг кто-то из аристократов захочет убить Гарха. У них у всех чувство собственного величия раздуто до предела. А показывать испуг на глазах у своих людей никто из дворян не хотел. Хорошо, если рядом наставник окажется. Он принимает любые претензии в мой адрес или адрес своих солдат как личное оскорбление. Днем, пока армия шла, я отправил двух бойцов в разные стороны колонны войск, чтобы выяснили, где идет барон со своим ополчением, чтобы хоть приблизительно знать, где искать их во время стоянки. Если мою деревню, как и соседние, не разграбили, а они тоже успели уйти в город, то, скорее всего, в отряде землевладельца будут мои знакомые. Мои бойцы выяснили, что отряд движется немного позади нас, поэтому на стоянке должны быть неподалеку. Все занимали примерно то же самое место, что и во время других остановок. Это мой учитель ставил своих людей там, где ему самому понравится. Хотя, возможно, что и другие маги этим грешат. Рагон против моей прогулки возражать не стал. Велел только охрану с собой взять, а не болтаться в одиночку. Один я ходить и не собирался. Да и мой сотник следовал за мной, чтобы не случилось чего. Сейчас уже в армии было много аристократов, которые присоединились к нам из местных земель. Где гарантия того, что герцог не захочет меня убить, раз до наставника добраться не смог? Уверен о том, что его затея с нападением провалилась, ему уже известно. Явно же в нашем войске у него есть свои уши и глаза. Линда все-таки увязалась за мной, что и неудивительно. Глупо было надеяться, что она останется с основным отрядом. Пришлось обходить стороной небольшие табуны лошадей, чтобы сильно их не беспокоить. Нашли отряд барона довольно-таки быстро. Достаточно было поспрашивать солдат. Тут тоже вовсю готовились к ужину. На улице еще не успело стемнеть. Поэтому я сразу же заметил, что вокруг одного из костров расселись наши деревенские мужчины. Кузнеца трудно было не заметить, так как даже среди вояк он отличался своими статьями. Как говорится, поперек себя шире. «Здравствуйте!» – поздоровался я с присутствующими, подходя к костру. Естественно, меня они тоже заметили, только вот не сразу узнали, так как все внимание присутствующих было приковано к Линде. Кому, как не этим лесорубам, знать, что это за животное? Они, возможно, и слышали про ручного Гарха, но вот многолетняя жизнь бок о бок с этими зверями сказалась. Все воины тут же подскочили, обнажая оружие. Некоторые даже арбалеты взводить стали, и плевать им на то, что мы находимся в военном лагере. Слишком неприятные воспоминания сородичи моей любимицы оставили в деревнях, так что дурная слава о них шла по всей империи. Линда тут же оголила ряды своих зубов, приготовившись к схватке. Пришлось ее собой закрыть, да еще и держать покрепче, чтобы первой не атаковала. Наконец на меня обратили внимание. «Стэн!» Удивленно произнес кузнец Маркос, с которым я впервые покинул деревню. «То есть господин барон?» «Здравствуйте!» — снова поздоровался я. «Не нужно за оружие хвататься. Она не нападет, если не провоцировать». Мужчины, увидев, что Гарх действительно не собирается никого убивать и перестал рычать, немного успокоились и теперь во все глаза смотрели на меня. «Присаживайтесь, господин барон», — наконец отмер кузнец. «Вы сюда по делу или просто так зашли?» «Зашел узнать, как тут у вас дела», — ответил я, усаживаясь на бревнышко. «Видел, что город в осаде был, вот и решил узнать, все ли в порядке с нашей деревней». «Деревня, скорее всего, сожжена», — ответил кузнец. «Туда крупный отряд мятежников уходил. Наша разведка их видела. Но вот до жителей им добраться не удалось. Нас еще до этого предупредили о возможном набеге и велели или в леса уходить, или в город. В наших лесах с детьми жить врагу не пожелаешь. Поэтому в городе спрятались. Несколько дней в осаде сидели. Даже пару атак отбили. Но боги милостиво к нам оказались. Отряд был небольшим и вскоре ушел». «Это хорошо», — улыбнулся я. «Господин барон», — не вытерпел Маркос, «как вы дворянином так быстро стали? Неужели пятой ступени достигли за такое короткое время?» «Достиг», — кивнул я. «Только дворянство и землю мне император вручил за то, что во время войны с водагами смог их главного шамана убить. Слышал об этом в городе. Только сами знаете, что пока до нас слухи дойдут, то такими небылицами обрастут, что как-то не верится. Да и мы, если честно, не могли поверить в то, что юноша, едва только поступивший в магическую школу, смог в честном поединке шамана убить». «Да какой там честный поединок?» – засмеялся я. «Из арбалета его подстрелил, только и всего. А вот то, что после этого армия водагов стала уходить, является правдой». «Понятно», — закивал мужчина. «А тут вы зачем? Или учеников тоже послали с мятежниками воевать?» «Нет, мой наставник пошел и меня с собой прихватил», — улыбнулся я. «Тут, кстати, и другие ученики имеются, тоже со своими наставниками». «Про Гарха спроси», — тихо шепнул моему собеседнику один из мужчин. «Линда досталась мне во время нашего похода на неизведанный материк», — не стал я дожидаться вопроса. «Ручной ее не назовешь. Но и без причины она сама нападать на вас не будет». Из разговора с мужчинами я понял, что никаких новостей в нашей глуши не было, за исключением того, что родилось за мое отсутствие пятеро детей, а от клыков гархов погибло три лесоруба. Кстати, все мужчины утверждали, что сейчас магических существ меньше стало. Видно, весь молодняк выбили, поэтому следующего наплыва нужно ждать через пару лет. «Тут и наша лекарка», — ошарашил меня кузнец. «А она-то что тут забыла?» — удивился я. «Старая же уже». «Барон всех желающих в этот поход брал», — доверительно зашептал Маркос. «Понимает, что если император проиграет эту войну, то нашему аристократу не жить. Он же не захотел бунтовщиков поддерживать». В это время один из молодых парней сбегал и позвал лекарку к костру. Старушка совсем не изменилась. Такая же высокомерная, но, видимо, потому, что я был бароном, немного поскромнее стала. Впрочем, вскоре она присоединилась к нашему разговору и беседовала, как обычно, наставительно-поучительно. К сожалению, друга отца тут не было. Фальк во время обороны города получил ранение и остался в столице баронства. Ну ладно, жив и хорошо. Наш разговор прервали самым бессовестным образом. Сделал это знакомый мне аристократ. Ну как знакомый? Лично я его, конечно, не знал, но вот видеть доводилось. Это был тот самый парень, который избил дружинника барона, после чего напал на нас, когда я с отцом и кузнецом в город поехал. Видно, барону и его свите уже доложили о том, что к ним на стоянку заявился аристократ, который почему-то с простыми солдатами общается, а к ним выражать свое почтение не пошел. «Господин барон», — кивнул он мне, — лицо у парня было такое, как будто лимон проглотил. Видно, не понравилось, что именно его ко мне отправили, а не кого-то еще. «Добрый вечер», — ответил я. «Насколько мне известно», — продолжил аристократ, «в приличном обществе сначала приветствуют хозяина, а потом уже общаются с его людьми. Так у нас заведено». «Кем?» «Что кем?» — не понял меня собеседник. «Кем это заведено? К тому же я пришел не в его замок, даже не в его город. Да и находимся мы сейчас не на территории твоего барона. Или где-то ошибся. Так почему я должен к вам идти? Вы же недавно титул получили». В голосе парня появилась насмешка. Похоже, еще не успели научиться общаться с равными вам людьми. А должны были. В школе вроде хватает аристократов. Хоть бы немного у них поучились. Это да, вздохнул я. Ничему у них не научился. Только в школе я был меньше, чем в разных походах. Так что времени совсем не было чему-то у них обучаться. Да и скажу вам по секрету, далеко не со всех дворян нужно брать пример. Некоторые те еще свиньи, от которых нужно держаться подальше, чтобы самому таким не стать. «Вы что себе позволяете?» – гневно воскликнул парень. Видно, принял мои слова на свой счет. Хоть это было и не так. Да любой благородный человек знает, как нужно вести себя в приличном обществе. Да бросьте! Прямо все благородные и честные? Вы, должно быть, забыли, куда мы идем. Так я напомню, мы идем подавлять бунт двух подлых предателей, которые являются герцогами. Их же поддерживают другие благородные люди, причем очень многие. Вам рассказать, что они в деревнях творили, которые мы прошли? А ведь там жили люди, которые к этой войне не имели никакого отношения. Или вы думаете, что солдаты убивали всех подряд по своей воле? Нет, им явно отдали такой приказ. Так что про благородство людей одного с нами сословия рассказывайте кому-нибудь другому. А мне это неинтересно. Да и задержался я с вами. Идти пора. С этими словами я встал и, попрощавшись с воинами за костром, направился к себе. Наверное, ужин уже приготовили. Парень так и остался стоять молча, не зная, что мне сказать. О том, что нужно приветствовать людей одного со мной сословия, я знал. Как и то, что меня, скорее всего, пригласили бы к себе за костер, где начали бы покровительственно разговаривать с молодым выскочкой. А я не к ним пришел. И плевать хотел на этого барона вместе с его родственниками и окружением. К тому же еще не забыл, как этот аристократ едва меня не задержал по дороге в школу. И если бы не наемники, с которыми он опасался испортить отношения, то неизвестно, что тогда бы стало. А к себе на службу меня как раз его герцог в тот раз и хотел позвать. Даже не позвать, а приказать работать на него. Только спустя еще 3 недели мы прошли земли одного из бунтовщиков и вышли к границе земель главного затейника этого безобразия. За все время длительного марша нам не попытались перекрыть как-то дорогу и дать бой, если не считать сшибок разъездов. Видно и правда, сейчас активно укрепляются. Возможно, что вообще засядут в столице этого герцогства. Тогда совсем беда будет, так как взять в плотную осаду крупный город мы просто не сможем. Конечно, обложить его со всех сторон не составит проблем. Только вот учитывая то, какая численность войск наших врагов, они будут делать вылазки и наносить нам потери. А этого бы не хотелось. Мои сомнения развеял сотник, который сообщил, что не станут мятежники так поступать. У нас командование тоже свое дело знает и не станет, как бараны, ломиться в хорошо укрепленный город. Просто часть солдат оставит, а часть растечется по всему герцогству, начнет ловить людей, которые прячутся в лесах, и отправлять их в центральные части империи. Через 3 месяца эта область просто обезлюдит. Ведь город всех крестьян не соберешь. Это барону нужно было продержаться мало времени до прихода армии, а герцогам придется неизвестно сколько сидеть в осаде. Продовольствие большая армия быстро подъедает. Очень скоро может случиться так, что этих герцогов сами солдаты прирежут, когда станут голодать, а потом будут перед императором каяться. К тому же никто не исключает бегство отрядов из города, которые могут возглавлять сами же дворяне. Мужчина был уверен, что далеко не все по своей воле пошли на бунт. Поддержали, потому что выбора другого не было, так как в противном случае дружина бунтовщиков их просто перерезала бы до прихода императорской армии. Больше всего в этой войне мне было жаль простых людей. Они страдали больше всех. Если в прошлом году, когда шла война с водагами, они бежали в эти края, то сейчас все было наоборот. Теперь уже отсюда все убегали в центральные части империи или прятались в лесах. Как по мне, так правильно они делали. У нас уже заканчивается еда, и думаю, что не только у нас. А где ее тут брать, если обозы приходят редко? Правильно, грабить местное население. Они же тоже бунтовщики, по мнению многих солдат. Да и нельзя сбрасывать со счетов то, что могут быть и дезертиры, которые в разбойники подадутся. Поэтому лучше простым землепашцам просто отсидеться в безопасном месте, где нет войны. Естественно, своих людей я не отправлю местных грабить. Как-нибудь так обойдемся. Да и наставник не позволит. Он хоть и резкий дядя, но грабить народ не будет. Не станет архимаг связываться с землепашцами, которые отпор отряду дать не смогут. Не опустится он до такого. Вот забрать продовольствие у какого-нибудь из аристократов он может запросто, даже не удивлюсь. Или в ультимативной форме потребует поделиться едой у тех дворян, к которым смогли пробиться караваны с продовольствием из их земель. Армия продвинулась вглубь земель герцогства и, остановившись, стала спешно окапываться. А если быть точнее, то просто укреплять лагерь, возводя защитные укрепления. По словам разведчиков, сам аристократ со своим войском был неподалеку, в нескольких днях пути. Только вот к нам тоже идти не спешил, что-то ожидая. Мой наставник тоже озаботился продовольствием, но взять его пока было неоткуда. У моего отряда запасы еды еще были, учители бы не обделили. Только вот наемники взяли провианта меньше и сейчас сидели на одной каше, которой только живот можно набить, но не наесться. Конечно, иногда и им перепадала свежатина. Только вот одного поросенка на несколько тысяч человек при всем желании не растянешь. Да и за нашим столом едоков хватало, так как повара в первую очередь думали о магах, потом о командирах и только в последнюю очередь о простых солдатах. С припасами в императорской армии решали все просто. Каждый обеспечивал себя сам. Радовало, что мне удалось об этом узнать еще до отъезда. Поэтому озаботился этим заранее. Само собой, загрузиться припасами на несколько месяцев мы не могли. Поэтому и к нам должен был иногда подходить обоз, который будет собирать мой управляющий в замке. Строительством укреплений мы не занимались. Такую работу делали обученные люди. Хотя из нескольких отрядов взяли еще людей в помощь на черновую работу. Мы же просто бездельничали и отдыхали после длительного пути. Мне даже удалось помыться и одежду свою постирать. Утром третьего дня, после того, как армия остановилась, наставник позвал меня к себе. «Не устал бездельничать, неуч?» – спросил он. «Я не бездельничаю, вот с мечом тренируюсь, раз вы запретили магией заниматься». «Молодец!» – похвалил меня архимаг. «Сейчас берешь с собой несколько десятков наемников или своих людей, желательно тех, которые охотиться умеют. С помощью своего питомца тебе нужно раздобыть мясо. Так что без еды для всех можешь не возвращаться». «Все понял», – кивнул я и вышел из кареты, в которой наставник делал какие-то записи. Сомневаюсь, что он там подсчитывал, на сколько дней у нас припасов осталось. Со мной пошел сотник и еще два десятка бойцов взял, которые умели охотиться. Остальных людей нам дал командир наемников. Шли в полном обмундировании, так как была вероятность нарваться на противника. Даже один боевой маг с нами пошел. Не по своей доброй воле, конечно, а потому что наставник заставил. Точнее, просто послал, так как спорить с архимагом никто не решался. Пришлось углубляться подальше в лес, потому что желающих поесть местную живность в войске было много. Тут уже лес был не таким густым, поэтому встретить гархов мы не опасались. Наставник сказал, что эти умные звери не станут подходить к такой толпе людей. Слишком опасно, но лучше не расслабляться. Учитель-то сказал, а вот как сами хищники поступят, неизвестно. Еще была вероятность встретить одиночку, который нашему бравому воинству тоже сможет проблему устроить. Всю дорогу я пытался втолковать Линде задачу, которую она должна была выполнять, а именно загонять на нас всякую живность. Мы с арбалетами займемся остальным. Давать команды своему питомцу я не умел, поэтому надеялся, что она хоть немного меня понимает. По крайней мере, когда я ей начал твердить одно и то же, она начала посматривать на меня, как на идиота. Так мне показалось. Около 3 часов мы шли по лесу, углубляясь все дальше и дальше, пока Линда не выхватила из-под какого-то куста крупного зайца. Оставалось надеяться, что отсюда живность не распугали. Остановились около небольшого ручейка, так как приняли решение разделывать свою добычу прямо тут, чтобы лишний вес не нести. «Ну, красавица!» – погладил я гарха по голове. «Давай, выгоняй на нас дичь, на тебя вся надежда». Линда тут же умчалась в лес, а мы остались в засаде на поляне. Все улеглись на землю. Только несколько человек создали что-то вроде дозора. На всякий случай. «Думаете, она вас поняла, господин барон?» – спросил меня сотник. «А я-то откуда знаю? Не умею общаться с животными. Сейчас видно будет, поняла она меня или нет». Минут через 15 все увидели, что поняла. Вдали сначала раздалось громкое рычание, потом невнятные вопли. К месту нашей стоянки стал приближаться шум ломающихся ветвей и кустов. «Всем приготовиться!» – скомандовал сотник. Охотники стали спешно взводить арбалеты. Они до этого даже не озаботились этим. Видно, устали брести по лесу. Все приготовились дать залп, но делать этого не пришлось. Вскоре из леса выскочило несколько детей. За ними женщины, которые на руках держали малышей. Дальше появились двое мужчин с топорами в руках. Лица у всех были перепуганы. Увидев нас, они рванули еще быстрее, причем к нам. Даже не смутили направленные в их сторону арбалеты. «Там! Там!» – завопили они хором, переводя дыхание. «На нас гархи напали!» «Хватит орать!» – повысил я голос. «Сколько их было?» «Похоже, что один!» – ответил сотник вместо беглецов. Я посмотрел в сторону, откуда прибежали люди. Из кустов вышла Линда и затрусила ко мне, заставив прибывших попятиться назад. «Молодец!» – погладил я ее по голове. «Давай дальше работай, только на этот раз настоящую дичь выгоняй, а не людей». Хищница снова скрылась за кустами, а я осмотрел ошарашенных людей. «Кто такие?» – грозно спросил сотник. «Так местные мы, господин», – ответил один из мужиков. «Пока война идет, решили в лесу спрятаться». «Понятно. Можете идти», – скомандовал я и отвернулся. «Господин барон», – обратилась ко мне одна из женщин, – «можно мы с вами пойдем?» «Посмотрите», — она показала один из свертков, — «дети могут умереть. Совсем же малыши. Куда вы со мной пойдете? На войну? И что вы там будете делать? Стирать и готовить можем. Мы же в том, что наш герцог предателем оказался, не виноваты. С чего ты взяла, что мы не его солдаты? Так уже все знают, что армия императора рядом стоит. Да и не забрались бы так далеко в лес бунтовщики». «Отстань от господина барона», — влез в разговор сотник. Только сделал он это без особого энтузиазма. У самого целая куча детишек. Понимал ее. Самим жрать нечего. Минут 20 женщина под угрюмое молчание мужиков припиралась с сотником. Они даже в сторону немного отошли, чтобы мне не мешать. Уговаривала она его по-всякому. Даже напоминала, что и у него тоже должно быть есть дети. Сотник же вяло отмахивался. Дети, видя такое дело, просто уселись на траву, ожидая конца разговора. Впрочем, как и мужики. «Заткнулись все!» – скомандовал я, услышав нарастающий шум. На этот раз он был гораздо сильнее. Похоже, что или народу Линда больше гонит, или это несколько каких-то довольно крупных зверей. «Приготовились!» – скомандовал сотник и поднял арбалет.